Я сказал мистеру Эшу, что со всех точек зрения отдаю предпочтение мистеру Бэгби. Взаимные алиби мисс Харт и мисс Веларди с успехом можно было бы взять под сомнение, но оно у них имеется. Кроме того, я видел их обеих и разговаривал с ними. Ни одна из них не вызвала у меня подозрений. Я исключаю также мисс Велтс, потому что когда она приехала ко мне вчера вечером, то под влиянием страха, волнения и переживаний стремилась излить свою душу и была со мной предельно откровенна. Исключается также и мистер Унгер. Миссис Велтс подтверждает, что он находился в Саунде на борту своего судна весь тот вечер, когда произошло убийство. Что касается мистера Бэгби, то именно он терял больше всех. Он показал, что поехал к себе домой приблизительно в то время, когда была убита мисс Виллис, а живет он на 17-й улице, то есть недалеко от своего офиса. Я предоставляю полиции заняться выяснением его виновности. Они делают это превосходно. К тому же мистер Эш, как я уже упоминал, не исключает того, что как раз мистер Бэгби и вызвал его по телефону в свой офис. Вулф надул губы. «Думаю, что это все. Хотя нет. Я еще сказал мистеру Эшу, что сегодня утром направил своего человека, Сола Пензера, присмотреть за конторой мистера Бэгби на 47-й улице, чтобы никакие записи не были изъяты или уничтожены. Полагаю, что теперь я пересказал все в точности, Ваша честь. Мне остается только ходатайствовать об отмене обвинения в оскорблении суда, как от своего имени, так и от имени мистера Гудвина. Если я могу...» Судья Корбетт был предельно доброжелателен. «Вы прекрасно понимаете, что сами выбили почву из-под ног данного обвинения своими действиями. Обвинение снимается. Вы закончили со свидетелем, мистер Донован?» «Да, Ваша честь, больше вопросов не имею». «Мистер Мандельбаум», помощник окружного прокурора, поднялся со своего кресла и подошел к столу судьи. «Ваша честь, вы должны согласиться, что я оказался в совершенно непредвиденном положении». Судя по его голосу, можно было подумать, что он только что пережил тяжелое горе. «Я считаю, что имею право просить объявить перерыв до завтрашнего заседания во второй половине дня, чтобы обдумать создавшееся положение и посовещаться со своими коллегами. Если моя просьба будет удовлетворена, я также прошу, чтобы мне предоставили время, прежде чем перерыв будет объявлен, задержать 5 человек, как важных свидетелей по данному делу: Эллис Харт, Беллу Веларди, Эллен Велтс, Гая Унгера и Клайда Бэгби». «Очень хорошо», — судья повысил голос. «Только что названные 5 человек выходят вперед. Остальные остаются на своих местах и сохраняют порядок». Подчинились все, кроме двоих. Нира Вулф встал со скамьи для свидетелей и спустился в зал. Как только он это сделал, Робина Кин вскочила с места, подбежала к Вулфу, обвела его шею руками и прижалась к щеке. «Как я уже говорил, актрисы всегда остаются актрисами. Но я должен признать, что это не было отрепетировано, хотя, возможно, и было наигранным. Во всяком случае, я был в восторге, поскольку ее реакция доказывала, что семья Эшей будет искренне благодарна Вулфу и вознаградит его должным образом за труды. И это не менее важно, чем торжество справедливости. Вам может прийти в голову, что все закончилось очень мило. Эш, конечно, прислал Вулфу чек на кругленькую сумму. Но ведь, по сути-то дела, Вулф удрал из зала судебных заседаний потому, что был вынужден сидеть в ожидании вызова Мандельбаума рядом с сильно надушенной особой. А ему предстояло еще раз такое же удовольствие, когда обвинение было готово выступить по делу настоящего убийцы. В течение какого-то времени такая возможность портила Вулфу настроение. Но за неделю до начала процесса он получил извещение, что его присутствие не потребуется. И, конечно же, он в суд не пошел. У прокурора и без того было сколько угодно материалов, убедивших присяжных вынести приговор виновен Клайду Бэгби. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.